Черное Солнце – это самая влиятельная преступная организация в галактике, она подчиняется одному главарю и его 9 Виго, доверенным управляющим. Дарт Плыгас тесно сотрудничал с Виго Каброй, он был Дагом, чья база располагалась на космической станции, где я, собственно, и родился. Дарт Плыгас сотрудничал и с Хаттами, в том числе с Гордулой, он даже приглашал ее в свою крепость. На его деньги как раз и была построена арена и трасса для гонок на подах возле Мос-Эспы. Также Гордула через Хива Дамаска сотрудничала и с Каброй, она должна была обеспечить Черному Солнцу беспрепятственный доступ к Нар-Шаадда. В общем-то, сначала моя мать побывала в лаборатории Дарта Плыгаса, где он проводил над ней эксперименты, потом этот Моун избавился от нее, отправив на станцию синдиката Черного Солнца, где я появился на свет, а оттуда нас выкупила Гордула Хатта и увезла на Татуин. Память можно стереть либо с помощью наркотиков, таких как глиптерил, либо с помощью силы, а моя мать как раз не помнила, как оказалась на станции и как забеременела мной. Учеником Хива Дамаска был Дарт Сидиус, Шиф Палпатин, а в свою очередь, его учеником стал Забрак Дарт Мол, так как в итоге главой Черного Солнца стал Алексей Гарин, с которым у Хива Дамаска были плохие отношения. Этот синдикат решил организовать его убийство с помощью ядерной бомбы, которой в итоге взорвали резиденцию Дарта Плыгаса на Саджорне. Так что крепость этого ситха лежала в руинах, да и подземная лаборатория также была разрушена. Тем не менее, с моими техническими навыками я смог извлечь из ее остатков достаточно информации. Сам Хива Дамаск смог выжить, покинув крепость раньше взрыва, организованного Алексей Гарином и некоторыми другими врагами Моуна, среди которых был Ярс Веруна. За покушение на Дарта Плыгаса Дарт Сидиус послал своего ученика Дарта Мола уничтожить синдикат Черного Солнца. Этот Забрак убил их главу и Виго, одним из которых был Дарнада, сын Кабры, что заменил его после смерти. Ему в итоге досталась космическая станция, где я родился, вот только Дарт Мол ее в итоге взорвал. Дарт Плыгас с помощью мидихлориан желал создать жизнь, что в теории возможно, ибо сами мидихлорианы – это симбиотические организмы, схожие с микробами, и у них есть собственная ДНК. Правда, я исследовал свое ДНК, и когда я сравнил его с ДНК Палпатина, которое я получил вместе с образцом его крови, когда он позволил взять у него пробу на мидихлорианы перед перевыборами Верховного Канцлера, так вот, он, мой биологический отец. Получиться так могло просто. Либо Палпатин переспал с приглянувшейся ему рабыней, а ситхи не соблюдают целибат, в отличие от джедаев, либо Дарт Плыгас использовал генетический материал своего ученика, что обладал выдающимся потенциалом в силе и по уровню мидихлориан был сравним с гранд-мастером джедаев Йодой, а Дарт Сидиус как раз помогал своему учителю в этих экспериментах. Было ли мое зарождение естественным или искусственным, суть остается одна, в моем рождении замешаны ситхи, что проводили эксперименты над моей матерью с помощью силы, это и стало причиной, почему я родился в этом теле, переполненном мидихлорианами, и имею воспоминания прошлой жизни. Когда моя душа после смерти от молнии оказалась в измерении силы с темно-красным океаном, где бушевал шторм с молниями, я там смог отыскать берег, заваленный трупами, вероятно, это были жертвы экспериментов Дарта Плыгаса. А женскую фигуру своей будущей матери я увидел в том месте, как раз потому что она была одной из его подопытных, и на нее воздействовали с помощью силы. Когда же я к ней прикоснулся, то между нами образовалась связь, и моя душа вселилась в тело ее будущего ребенка. Сам Дарт Плыгас умер во времена Набуанского кризиса, когда меня только приняли в Орден Джедаев. Очевидно, его убил Дарт Сидиус, он поступил как ситх и сразил своего учителя. У Дарта Плыгаса также был учитель, Дарт Тенебрус, он являлся представителем расы Бит, это гуманоиды с бледно-розовой кожей, большими черными глазами без век и большой головой без носа, они дышали кожей. Биты были одной из древнейших рас в галактике, они очень развиты, ибо строение их мозга делает его похожим на органический компьютер, отчего биты обладали крайне высоким интеллектом. Тот же Дарт Тенебрус являлся инженером космических кораблей, его настоящее имя – Руджес Сном, и он как раз спроектировал тот корабль Дарта Мола, который я уничтожил вместе со станцией управления дроидов Торговой Федерации. Дарт Тенебрус разрабатывал вирус, который мог бы лишить джедаев связи с силой, но потерпел неудачу. Однако он также проводил эксперименты над мидихлорианами. С помощью ретровируса он изменил их и создал максихлорианы, это долговечные, крайне живучие мидихлорианы, Даже после смерти тела эти органеллы продолжают жить. В теории, ситх после гибели мог переселить свои максихлорианы в новое тело и захватить его, однако Дарт Плагас убил своего учителя в картозисной шахте на планете Балдемник, так что его труп оказался под землей, и там ни в кого было переселять свои максихлорианы. Максихлорианы имели один недостаток – они лишали своего пользователя способности предвидения. Он больше не мог видеть будущее с помощью силы. Видимо, в них было слишком много жизненной силы и слишком мало космической силы. Так как я тоже поглощал жизненную силу, а еще сплю в растворе бакты, кольта, рилукора, экстракта бота и коксия, то смог улучшить свои медихлорианы до максихлориан. Они у меня теперь тоже крайне живучие, но я также лишился способности предвидения. Есть боевое предвидение, оно помогает, собственно, заранее знать действия врага, но я владею зрением силы и ускоренной реакцией, поэтому оно мне особо-то и не нужно. Но можно с помощью предвидения предсказывать события более далекого будущего, как это делал тот же Сайфодиас, да Йода владеет подобной способностью, однако я так не умею, зато у меня есть знания из прошлой жизни об этом мире, так что я и так приблизительно знаю, что будет в будущем, хоть из-за моих действий это будущее сильно меняется. И я этому очень рад, ибо в известных мне событиях все пошло по самому худшему сценарию. Ситхи уже 1000 лет готовили великий план, они желают уничтожить джедаев и захватить галактику, и вот Дарту Сидиусу в итоге удалось его реализовать. Сейчас своими действиями я хочу предотвратить такой исход. На Луну Саджорн я летал сам на своем истребителе, пока ими занималась перехватом всех активов межгалактического банковского клана. А джедаи пока брали под контроль города Муунилиста, Сципая и Майгита, эти планеты пару раз пытались вновь отбить, но наш флот смог справиться с этими нападениями. «Учитель, где вы были?» – спросила у меня Асака, когда я вернулся на свой корабль и пришел в свою каюту, где на моей постели отдыхала моя соблазнительная ученица. Вообще, сплю я обычно в мед-капсуле, а на кровати развлекаюсь со своими любовницами, как раз когда я уходил, то оставил юную Тагруту лежать здесь после совместной ночи. Исследовал одно место, лабораторию ситхов. Что забавно, я там нашел сведения о своем происхождении. Оказывается, моя мать была подопытной в экспериментах ситхов, вероятно, это и есть причина моей силы. По сути, я появился на свет именно благодаря ситхам, так что будет иронично, что именно я в итоге их уничтожу. Ситхи замешаны в вашем рождении, нахмурилась Тагрута. Ага, если хочешь, могу рассказать тебе обо всем подробней. Хочу, конечно, с любопытством ответила девочка. Хорошо, но после совместной подвижной медитации. Поцеловал я свою ученицу, и она с радостью мне ответила. Сначала я занялся любовью с этой юной Тагрутой, а когда мы уже лежали вместе в обнимку, то я и рассказал ей то, что узнал о ситхах и о том, как я с ними связан. Мы довольно надолго задержались в мирах Муунов, чтобы захватить весь межгалактический банковский клан. Его председатель честно рассказывал обо всех хранилищах и тайниках, где содержались средства межгалактического банковского клана, а также были допрошены другие члены этой финансовой организации, что отныне не будут финансировать сепаратистов. В межгалактическом банковском клане тоже процветала коррупция, поэтому у инквизиторов там было очень много работы. Мне все же в итоге удалось взять под контроль крупнейшую банковскую систему. Кредит все еще будет поддерживаться в качестве валюты даже на территории Конфедерации независимых систем, ведь вскоре все миры, примкнувшие к сепаратистам, вернутся под контроль республики. Нападение на межгалактический банковский клан все же отразилось на экономике республики и снизило валидность кредита, особенно на внешнем кольце, где и так предпочитали твердую валюту, типа хатских пикгатов. Сепаратисты потеряли поддержку двух влиятельных союзников, так что решили заручиться поддержкой хаттов, а это было мне только на руку, ведь позволило бы использовать войска республики против этих слизней, поэтому я никак не мешал установлению между ними союзных отношений. У Джаббы Хатта внезапно пропал его сын Ратта, и он у всех просил помощи в его поисках, даже обратился к ордену джедаев через верховного канцлера Амидалу. Это явно была провокация, устроенная ситхами, чтобы склонить Джаббу Хатта к сотрудничеству, поэтому я сказал Падме отправить ответ, что республика не ведет никаких дел с преступниками. В итоге эта ситуация вылилась в то, что силы Конфедерации независимых систем нашли Ратту и обвинили в его похищении республику, что позволило им заключить союз с хаттами. У этих слизней под контролем довольно внушительная территория галактики с множеством планет, у них приличный флот и армия из рабов, а еще есть собственная банковская система, так что хатты значительно усилят сепаратистов. Та краснокожая твиликка с татуировками ситхов и бледнокожая лысая дамочка, после нашей битвы, сбежали с Муаунилиста на звездном истребителе типа Дженивекс, его еще называют истребитель Веер. Он был создан для конфедерации независимых систем, этот звездолет длиной в 13 метров имеет две лазерные пушки, гипердрайв класса 1.0 и солнечный парус, который раскрывается сзади, подобно Вееру, благодаря чему корабль может незаметно летать по космосу без необходимости заправлять гипердвигатель топливом. Вентрис и Талон покинули на этом истребителе планету Муаунов и, раскрыв солнечный парус, быстро отступили с помощью гиперпрыжка, их потом встречали на других планетах другие джедаи, которых эти дамочки пытались убить, но им мешали мои дроиды, способные противостоять в бою ситхам. В мою броню встроен мощный компьютер, поэтому я записал наш бой и имел полное изображение Дарк Талон и Асаш Вентрис. С помощью искусственного интеллекта я создал изображение краснокожей твиликки без татуировок и сравнил его с записями членов Ордена Джедаев. Как я и думал, Дарк Талон была бывшим джедаем под именем Пинку Трила, но она пропала пару лет назад вместе со своим падаваном, так что нужно выяснить детали и причины, по которым эта твиликка стала настолько сильной и перешла на темную сторону. Асаш Вентрис не была падаваном Пинку Трила и раньше не состояла в Ордене Джедаев, о ней информации в архивах вообще никакой нет. Шаакти и Ила часто были заняты, и нам редко удавалось заниматься любовью, поэтому, в основном, постель мне грела моя любимая ученица, что выросла прекрасной молодой девушкой, обожающей своего учителя. У меня есть одна миссия, где мне понадобится помощь трех моих любовниц, и после нее мы сможем отдохнуть все вместе. Глава 33. Рабы Республики. Захват глав и штаб-квартир Торговой Федерации и Межгалактического банковского клана нанес сепаратистам весомый урон, поэтому дальше было решено захватить глав и штаб-квартиры Техносоюза и Коммерческой гильдии. Правда, у всех этих организаций множество филиалов и множество управляющих. После ареста Нута Ганрия его место на посту вице-короля Торговой Федерации занял Синтепит Финдас и продолжил поддержку сепаратистов. По этой причине все предприятия, находящиеся на территории Конфедерации независимых систем, все еще работают на сепаратистов. У того же межгалактического банковского клана также имелось много региональных подразделений, и они продолжили работать с сепаратистами на их территории. С Техносоюзом и Коммерческой гильдией будет так же. Их предприятия располагаются на множестве планет, и туда входит множество различных корпораций, но захват штаб-квартиры глав этих организаций будет иметь эффект устрашения. Раз уж республика их захватила, то и захват остальных миров лишь вопрос времени. Вирусом Скайнет были заражены все корабли сепаратистов, а также Гипернет, аналог галанетов Конфедерации независимых систем. Он поддерживается картелем гиперсвязи, что тесно сотрудничает с Kyber Systems. Моя корпорация помогала в создании информационной сети для сепаратистов. Я никак не вмешивался в работу Гипернета, чтобы они не смогли обнаружить утечку информации, но сейчас я буквально знал все планы сепаратистов, прослушивая их разговоры и видя расположение их войск и движение кораблей. Это очень удобно для планирования операций, хотя я не могу зафиксировать информацию, если сепаратисты ведут разговор лично, не через коммуникатор. Так я фиксировал скопление вражеских крейсеров, и если они совершали гиперпрыжок на территорию республики, их навигационный компьютер отправлял эти сведения мне, и я посылал к месту выхода вражеских кораблей часть своего флота или летел туда лично на воителе, где уже уничтожал войска сепаратистов еще в космосе, не давая им высадиться на планеты и оккупировать миры республики. Это позволяло перенести войну на территорию Конфедерации независимых систем. Мы наступали и захватывали их планеты, и при этом предотвращали захват наших планет. В армии республики были лишь дроиды-солдаты и генералы-джедаи. Вот джедаям я передавал разведывательную информацию частями, чтобы в случае их пленения они не смогли рассказать ничего лишнего. Также я узнал, что глава Техносоюза, Уэттембер, и глава Коммерческой гильдии, Шумай вместе скоро должны посетить Зайгеррию по приглашению местной королевы Мираж Скинтил. Зайгеррианцы известны как работорговцы, сама их планета, Зайгеррия, расположена на краю галактики, возле гиперпространственного сверхмаршрута Хайдианского пути, что проходит через всю галактику. Из-за этого они могли легко добираться до различных миров и похищать там рабов, а отдаление их планеты от республики усложняло борьбу с ними. В итоге, в какой-то момент они смогли создать Зайгерианскую империю работорговцев, которая в итоге пала из-за джедаев, за что зайгерианцы их теперь ненавидят, а своим ремеслом они все равно продолжают заниматься, но избегают территории республики. Сами зайгерианцы являются крупными гуманоидами, что выше и сильнее среднестатистического человека. Они обладают смуглой оранжевой кожей, рыжими волосами, заостренными ушами и клыкастыми острыми зубами. На их лице нет растительности, вместо бровей у зайгерианцев костяные шипы, а у мужчин вместо бороды также растут шипы на подбородке. Сейчас Зайгерия вступила в конфедерацию независимых систем, и их королева желает возродить Зайгерианскую империю работорговцев. Она решила устроить большой королевский аукцион рабов в качестве знакового события, что ознаменует это возрождение, и пригласила на него множество влиятельных представителей разных рас и организаций. Я также смог получить это приглашение, как глава корпорации «Дальние миры». Эта организация раньше активно использовала рабов для добычи ресурсов, поэтому я сделал запрос, что мне нужна крупная партия рабов для работы на ионитовых шахтах, где невозможно использовать дроидов. Вот меня и пригласили поучаствовать в аукционе, как выгодного богатого клиента с репутацией рабовладельца. Итак, для начала мы проникнем на Зайгерию, там проводит аукцион рабов, на который прибудут глава Техносоюза и глава коммерческой гильдии. Мы их захватим и начнем уже полномасштабную военную операцию, так они точно не сбегут и не скроются, ну и заодно мы разберемся с другими рабовладельцами и работорговцами. Рассказал я свой план. «Поэтому ты сказал нам надеть одеяние рабынь», — уточнила Эйла, что уже примеряла рабский наряд и не раз, ведь благодаря репутации ее расы, рабынь от Виллика не вызывает подозрений, и она часто пользовалась этим, чтобы куда-то проникнуть и что-то вызнать. «Ага, и смотритесь вы в них все отлично, а мне действительно нравится», — осмотрела себя юная Тагрута в полупрозрачном легком голубом одеянии рабыни-танцовщицы. «Зайгерианцы устраивают большой королевский невольнический аукцион, куда я смог добыть приглашение, но всего лишь одно, так что вам придется побыть моими рабынями, я бы даже сказал секс-рабынями». С возбуждением смотрел я на трех дам. «После миссии мы обязательно поиграем с вами в этих одеяниях. Так мне теперь звать вас не учитель, а хозяин или господин», — уточнил Асака. «Мне нравятся оба варианта, ну и в приглашении я указан как Дарт Крайт, а то генерал Скайуэкер теперь довольно известен на территории сепаратистов. В Зайгерии обо мне могли и слышать. Назвал себя именем Ситха», — отметила Шаакти. «Энакин, меня все же беспокоит твое состояние, ты очень часто приближаешься к темной стороне силы, особенно в последнее время, когда убиваешь солдат клонов Джанго Фетта», — сказала сексуальная зрелая краснокожая Тагрута рабыня. «Война меняет людей, я-то точно смогу удержать равновесие, а вот другие джедаи действительно могут пасть на темную сторону. Поэтому нужно поскорее закончить эту войну, в чем нам поможет захват лидеров сепаратистов. И все же, я уверена, что можно было бы захватить лидеров сепаратистов, не одевая нас в наряд рабынь», — сказала Эйла. «Я бы мог отправиться на Зайгерию один, тогда вам бы не пришлось так одеваться, но, если хотите отправиться со мной на планету, придется все же надеть эти сексуальные наряды. Мне для достоверности образа рабовладельца нужны рабыни, а я не против этой одежды. По мне так, выгляжу я в ней очень соблазнительно», — произнесла юная рабыня Тагрута и приняла соблазнительную позу. «Ты права, твоему хозяину приходится очень сильно сдерживаться, чтобы не соблазниться своей рабыней», — поцеловал я губки Асаки, но, так как мы были уже возле Зайгерии, и я не хотел пачкать одежду, пришлось ограничиться лишь поцелуем. Воитель стал спускаться на планету зайгерианцев, и чтобы королева знала о моем прибытии, я не использовал маскировочное поле и прошел регистрацию. На орбите висела станция, что проверяла прибывающие корабли, предоставив им официальное приглашение на королевский аукцион. Я без проблем получил пропуск, и мне дали координаты места приземления. Причем на орбите своей очереди ждало множество звездолетов и роскошных яхт. Сюда прибыло очень много тех, кто желает купить себе рабов, ну или же продать своих рабов. «Хозяин, куда направимся?» — спросила у меня Асака, как только мы вышли из корабля. «Пока что прогуляемся по рынку рабов и осмотримся. Скоро начнется аукцион, так сказать, присмотримся к товару. Пошел я по городу работорговцев, за мной последовала Асака, Илайша актив в наряде рабынь, а на корабле остались Эми, Эхо 1 и Эхо 2. Когда мы прибыли на невольнический рынок, то ученица произнесла: «Это место, оно полно страха и отчаяния», — заметила юная Тагрута. «Да, мою мать тоже продали на одном из таких рынков», — произнес я. «Ничего, скоро это место будет прикрыто. Вставай, бесполезный урод», — крикнул один зайгерянец своему рабу, что обессиленно упал на землю. «Хозяин, мои оковы слишком тяжелы», — сказал раб из расы твиликов. «Пожалуйся моему хлысту». Достал этот рабовладелец рукоять, из которой появилась металлическая длинная плеть, что стала искрить электрическими разрядами. Зайгерянец замахнулся, чтобы ударить раба, но внезапно хлыст обвил его шею. Этот неудачливый рабовладелец сильно дернул рукоять своего оружия из-за ударившего его разряда электричества, вызвавшего шок и невольное сокращение мышц, из-за чего он сильнее стянул петлю на шее и задушил себя. «Смерть от несчастного случая бывает», — прокомментировал я ситуацию с улыбкой на лице. «Да, очень жаль», — кивнул Асака. «Она и другие мои рабы не поняли, что несчастный случай был вовсе не случайным. Мы продолжили осмотр города, пока к нам не подошло трое стражников в красной броне. Ее высочество королева Мираж Скинтил требует привести вас во дворец», — обратился к нам королевский гвардеец. «Требует? Вы были замечены на месте гибели королевского советника Таймалика», — ответил зайгерянец. «Это тот, что задушил себя электроплетью. Он был королевским советником. Хах, королеве явно стоит лучше выбирать советников, такая нелепая смерть. Ну ладно, я не против увидеться с вашей правительницей». Пошел я вместе с этими королевскими стражами. Когда же мы прибыли во дворец, гвардеец меня предупредил: «Представ перед ее величеством, преклонись», — сказал мне зайгерянец. «Я ни перед кем не преклоняю колени, это передо мной склоняются. Если не склонишься, я тебя заставлю», — угрожающе сказал мне стражник, что был немного повыше меня и явно мускулистей, да и он носил броню, тогда как я был в обычной одежде. «Ау, похоже, ты много о себе возомнил». Нанес я удар по торсу гвардейца, мой кулак попал по броне, но я усилил его силой, поэтому он раздробил защиту и сломал доспех, попав в живот зайгерянца, ломая ему ребра и разрывая органы. КХМ, упал на колени страж и выблевал изо рта поток крови. «Знай свое место», — поставил я ногу на голову гвардейца и впечатал его лицо в лужу крови. За такое нападение на королевского стража другие два стражника, что шли сзади, наставили на меня бластеры, но я забрал у поверженного противника его электроплеть, ей владели все зайгерянцы, ибо этим орудием было удобно погонять рабов. Вот, активировав этот хлыст, я обвил им шею одного стража и бросил его во второго гвардейца, причем это оружие я усилил электрическим правосудием, поэтому электроразряд вырубил первого противника и при контакте перешел во второго, также лишая его сознания из-за шока. «Довольно», — приказала королева. «Капитан слева проявил к вам грубость, за что и поплатился, оскорбив того, кто могущественнее его. Так это был капитан вашей стражи? Не умеете вы, похоже, выбирать себе окружение, раз уж недавно ваш королевский советник задушил себя собственной плетью». Отключил я электрохлыст. «Признаю вашу силу, вы с легкостью расправились с тремя моими гвардейцами. Теперь я понимаю, почему вы не желаете преклонять колени, даже перед королевой», — произнесла Мираж Скинтил. Она была очень красивой зайгерянкой с оранжевой кожей, рыжими волосами, заостренными ушами, зелеными глазами и соблазнительной фигурой. Девушка имела рост в 1,85 м, на месте бровей у нее росла одна пара шипов, что были сточены и позолочены, а на переносице имелся золотой пирсинг. «Одной из моих рабынь стала королева Набу, уже бывшая, но да, это передо мной склоняются королевы», — ответил я. «Я прибыл на этот большой королевский аукцион, чтобы купить крупную партию рабов для работ в ионитовых шахтах, а также решил пополнить свой гарем какой-нибудь экзотической наложницей. Надеюсь, я смогу присмотреть здесь подходящую рабыню». «О, мы предоставим вам лучший выбор», — ответила королева. «В ваших же интересах, чтобы это было так, иначе, если мне никто не понравится, я сделаю вас своей секс-рабыней. Королева Зайгери будет отличным пополнением моего гарема». Взял я за подбородок Мираж Скинтил и стал осматривать ее как товар. «Вы слишком наглы», — оскалила зубы правительница Зайгери. «Вы так считаете? Тогда что скажете на это?» Притянул я эту даму к себе и поцеловал ее зубастый ротик с пухленькими губками. Такого она явно не ожидала, и когда поняла, что произошло, мой язык был уже у нее во рту, но ей явно понравился поцелуй, так как она не пыталась меня укусить или оттолкнуть. Личная служанка королевы, рабыня Твиликка, видела, как я расправился со стражами, и сейчас целовал ее хозяйку, к которой эта Твиликка явно испытывала сильную ненависть, поэтому она выхватила нож, скрытый в рукаве, и напала на нее сзади. «Умри, ведьма!» — крикнула рабыня, пытаясь вонзить нож в спину отвлеченной Мираж Скинтил. «К сожалению, должен тебя остановить!» Перехватил я руку Твиликки и отнял у нее нож. «Отпусти меня!» — попыталась вырваться служанка. «Что ты, мерзавка, напала на меня, на свою хозяйку?» Зло посмотрела королева на рабыню. «Что ж, я не лишена сострадания, ты будешь отправлена на еще один цикл перевоспитания». «Нет, я не вернусь туда, лучше я умру свободной», — крикнула Твиликка и, вырвавшись из моей хватки, спрыгнула с балкона, откуда было падать несколько десятков метров до земли. «К сожалению, должен опять тебя остановить». Использовал я плеть и захватил Твиликку за обе руки, обвязав их хлыстом. Я не активировал функцию электрошока, так что девушка не пострадала от шокового разряда, и я вытащил ее обратно на балкон. Благодаря телекинезу я превосходно управляюсь с электрокнутом. «Нет, отпусти меня!» — кричала Твиликка. «Сейчас отпущу!» Активировал я все же электрошок и вырубил девушку. «Я тут скоро планирую освободить всех рабов. Не хотелось бы, чтобы она умерла прямо перед тем, как могла получить свободу». Когда служанка потеряла сознание, я освободил ее руки от электрохлыста. «Ох, а вы очень ловко орудуете электроплетью», — оценила мои навыки Мираж Скинтил, «и целуетесь тоже превосходно». «А вы, кстати, так себе целуетесь», — ожидал от королевы большего. «Наглец!» — подошла ко мне вплотную правительница Зайгерри, и сама поцеловала меня. Я же ответил на ее порыв и, плотно прижав девушку к себе, сильнее углубил поцелуй. Королева Мираж Скинтил лишь недавно взошла на трон после смерти прошлого правителя, но все же она всегда жила в мире, где процветало рабство, и ей подчинялись все, как рабы, так и ее подданные зайгерянцы. Эта дама была очень высокомерна, но я показал себя еще более высокомерным и обращался с ней не как с королевой, а как с рабыней, и ей это явно понравилось. Для нее это было что-то новое. Если бы кто-то другой посмел вести себя с королевой так же, как и я, его бы просто казнили стражники, но я-то как раз на глазах у Мираж избил ее лучших гвардейцев, показывая, что не боюсь королевской охраны. «Как теперь?» — спросила у меня королева после поцелуя. «Уже лучше, думаю, я сделаю тебя своей рабыней», — довольно улыбнулся я, взяв правительницу Зайгерри за подбородок. «Я королева, а не рабыня», — возразила девушка. «Пока что, ты присоединяйся ко мне, мой советник умер, и ты сразил капитана моей стражи, займи их место подле меня. Вместе мы возродим Зайгеррианскую империю. Мне нужны такие люди, как ты, сильные, волевые, бесстрашные, лидеры, способные вести армии», — сделала мне предложение правительница Зайгерри. «Идея неплохая, создать империю. Да, я мечтаю об империи, простирающейся от Корусанта до самых глубоких уголков галактики. Тысячи систем под властью зайгеррианцев». Взяла меня под руку королева и пошла вместе со мной по двору своего дворца. «Думаете, республика позволит вам поработить галактику? Один раз она уже вмешалась, и джедаи уничтожили вашу зайгеррианскую империю. В этот раз все иначе, у Зайгерри появились могущественные союзники, теперь нас никто не остановит», — уверенно произнесла Мираж Скинтил. «Сепаратисты. Да, граф Дуку специально для меня создал новую должность в Конфедерации независимых систем, министр невольничьего консорциума», — похвалилась королева. «Вот как, очень интересно, но вы ведь в курсе, кому вы это говорите?» Держал я руку на ягодичке этой зайгеррианки и массировал ее. «Вы владеете корпорацией «Дальние миры», ваша компания добывает ресурсы из множества планет внешнего кольца, и, очевидно, вы очень богаты. Подозреваю, что вы намного обеспеченнее меня, раз уж титул королевы для вас ничего не значит, и вы так фамильярно ведете себя со мной», — ответила Мираж Скинтил, заранее разузнав обо мне. «Верно, у меня есть личный боевой флот и армия, мои войска легко смогут захватить Зайгеррию. Однако я хорошо знаю историю и поэтому не хочу становиться противником республики и ордена джедаев, они всегда побеждали своих врагов. Так что ты либо соблюдаешь нейтралитет, либо сотрудничаешь с республикой, либо противостоишь ей и терпишь поражение. У зайгеррианцев уже есть такой печальный опыт. Когда вы примкнули к сепаратистам, вы уже проиграли, став целью для джедаев, может быть, даже я джедай. Приобнял я королеву и склонился к ней для поцелуя. Это вряд ли, с радостью ответила эта дама на мой поцелуй. Очень недовольно смотрела на меня Асока, ей явно не понравилось, что я начал заигрывать с королевой и стал целовать ее. Вы целуетесь просто невероятно, у вас явно большой опыт с женщинами, а джедаям из-за их кодекса запрещено вступать в отношения на словах, они против рабства, но при этом сами являются рабами своего кодекса, высказалась Мираж. Тут я согласен, скоро прибудут гости, вы ведь прилетели сюда ради королевского аукциона, составите мне компанию, спросила королева, прижимаясь ко мне. Конечно, когда аукцион закончится, я хочу сразу получить свой товар, лучшую рабыню на Зайгерри, вновь поцеловал я эту соблазнительную зайгеррианку, что испытывала ко мне сильную страсть, и эти чувства отзеркаливались, из-за чего я также страстно желал эту женщину. Тем не менее, вскоре должен был начаться аукцион, где я буду сопровождать саму королеву. Аукцион проводился в амфитеатре, в его центре располагался постамент, на который выводились рабы для их демонстрации и продажи, а вокруг него в несколько ярусов располагались покупатели из самых разных рас и организаций. «Добро пожаловать на Зайгеррию, дорогие гости!» Начало Мираж скинтил приветственную речь перед началом аукциона. «Настал день, которого мы так долго ждали. День, знаменующий возрождение Зайгеррии, сбросивший ненавистное республиканское иго. Союз, заключенный с Конфедерацией независимых систем, станет залогом нашего процветания. Рука об руку мы пойдем к галактическому господству. Слабые падут перед нами на колени и исполнят свое предназначение, став нашими слугами, а осмелившиеся противиться будут страдать, пока не покорятся нам или познают мучительную смерть. Этот день войдет в историю, как день, когда работорговцы восторжествовали. День возобновления традиций королевского аукциона. Вечная слава Зайгерри! Провозгласила королева. Вечная слава Зайгерри! Вторили ей зайгеррианцы. Техносоюз и коммерческая гильдия рады сотрудничеству. Пришли к королеве главы этих организаций, Уэттамбар и Шумай. Так, Уэттамбар был представителем расы Скакан. Это были зеленокожие рослые гуманоиды без волос, с плоским носом и редкими зубами. Они родом с планеты Скака, где очень высокое атмосферное давление, к которому приспособилась эта раса, и они могут жить лишь при таком давлении. Планета Скака находится на территории республики и является штаб-квартирой Техносоюза. Скакаанцы редко покидают родной мир, за его пределами им приходится носить скафандр, внутри которого поддерживается высокое давление, вот только даже небольшое повреждение барокостюма приводит к взрыву и смерти его носителя. Скакаанцы в обычной атмосфере тоже взрываются, им не выжить без скафандра. Представители этой расы ксенофобы при этом обладают очень развитым интеллектом, среди них есть множество инженеров. Сам Уэттамбар является главой корпорации оружейной цеха Бактоид, они производят самую разнообразную технику и возглавляют Техносоюз. Шумай же была представительницей расы Гассам. Это были относительно низкорослые гуманоидные рептилии с тонкими худыми телами, со сморщенной синеватой кожей, длинной шеей и трехпалыми конечностями, а также сужающейся длинной конической головой. Представители этой расы очень амбициозны и эгоистичны, в их обществе очень важен внешний вид и достижения, поэтому они стремятся к богатству и власти. А Шумай, пожалуй, самая жадная до денег и власти из этой расы. Родной планетой расы Гассам является Кастилл, это мир на территории республики, и там же расположена штаб-квартира коммерческой гильдии. «Вы не будете разочарованы нашим сотрудничеством», — сказала Мираж Скинтил своим гостям. «О, а вот тут я возражу, вы будете разочарованы». Вышел я вперед. «Кто это?» — заметила меня Шумай. «Что вы имеете в виду?» — спросил Уэттамбара. «Так-то Галаниты Гипернит заражены вирусом Скайнит, благодаря чему я его контролирую, и там нигде нет моего изображения. Сам я тоже всегда ношу броню, отчего и на киноскаю Акира мало кто знает в лицо, лишь тот, кто лично со мной встречался. Ко всему прочему, инопланетяне редко когда различают лица людей и запоминают сразу образ, прическу, одежду, какие-то особенности. В общем, среди сепаратистов лишь Палпатин знает, как я выгляжу, ибо с ним я лично встречался, а вот Дук увидел меня лишь в доспехе и шлеме. Другие же главы Конфедерации независимых систем хоть и знают меня, но опять же не в курсе, как я выгляжу. Позвольте представиться, я, генерал Великой Армии Республики, рыцарь-джедай Энакин Скайуокер. Вы все арестованы. Планета окружена республиканским флотом. Все, кто кто попытается улететь в Зайгерри, будут сбиты», — объявил я. «Вы заманили нас в ловушку», — крикнула глава коммерческой гильдии, тогда как глава Техносоюза дал команду своим дроидам-киборгам, чтобы они защитили его. «Да нет, я просто решил воспользоваться этой возможностью, чтобы захватить двух лидеров-сепаратистов, а если считать министра невольничьего консорциума, то трех». С ухмылкой посмотрел я на королеву Зайгерри. «Я ведь намекнул, что я джедай». Притянул я к себе в руку световой меч и активировал его. Асока, Шаакти и Ила также включили свое оружие, окружив лидеров-сепаратистов. «Значит, это ты убил моего советника», — поняла Мираж Скинтил. «Да, правда, я не знал, что он королевский советник, просто мне не понравилось, что этот зайгерианец хочет ударить раба своим электрохлыстом, вот и придушил этого Атаймалика его же плетью. Признался я, знаешь ли, моя мать была рабыней, я тоже родился рабом, поэтому-то и ненавижу работорговцев. А еще у меня действительно есть горнодобывающая корпорация, и мне действительно нужны рабочие для добычи ионита. Вот зайгерианцев я и отправлю на каторгу добывать мне ресурсы, так сказать. Дам рабовладельцам и работорговцам побыть на месте рабов, которых они лишали свободы. Убейте его, уничтожьте эту джедайскую мразь», — отдал приказ Уэттамбар своим дроидам-киборгам, что прибыли к нему с его корабля. «Помимо магностражей с посохами из Фрика, нас атаковали роботы новой модели с Б-3. Они были улучшенной версией Б-2 и выглядели почти так же, но особенность этих боевых единиц заключалась в их броне с добавлением картазиса, что делало с Б-3 стойкими к световому мечу и бластерным выстрелам. Ну и еще, вместо рук у них были встроены спаренные скорострельные бластеры, как у дроидик. Знал бы ты, сколько я дроидов собрал и разобрал. Направил я руку на роботов и просто сдавил их всех телекинезом, уничтожая тех, кого Уэттамбар послал нас убить. Давайте вы будете добровольно сотрудничать, или я сделаю с вами то же, что и с этими дроидами». Приподнял я телекинезом главу коммерческой гильдии, главу Техносоюза вместе с королевой Зайгерри и сдавил им всем горло, чтобы они почувствовали серьезность моих угроз. «Я сдаюсь», — с усилием сказала Мираж Скинтил. «Тогда прикажи своим стражам сложить оружие, если они не будут сопротивляться, я гарантирую сохранность их жизни в качестве заключенных на каторге с рабским трудом». Зло ухмыльнулся я и отпустил королеву, дав ей возможность обратиться к народу. Операция по захвату лидеров сепаратистов увенчалась успехом. Наш флот начал уничтожать орбитальную оборону Зайгерри, а затем приступил к высадке десанта, который начал освобождать рабов и брать в плен зайгерианцев, а также других работорговцев и рабовладельцев, прибывших на аукцион. Захват главы коммерческой гильдии и главы Техносоюза позволит легче захватить их планеты, где располагаются штаб-квартиры этих организаций, с какой костелу. Я заставлю их капитулировать, а после захвачу все их активы. Примечание к части. Зайгерианец, https://phtasabgagl.pkp1-7. Эйла, https://phtasabgagl.drzb1-9r8. Асока, https://phtasabgagl.c9qsnq1xffr91-8. Шаакти, https://phtasabgagl.yates6guxps7c8ya. Асока, https://phtasabgagl.hx7h9y5wsd.pd9. Асока, https://phtasabgagl.zis24q9dndw5rhm6. ГГ, https://phtasabgagl.ktinismvnxnvnf8. Электрохлыст, https://phtasabgagl.copti7t7d3bs1g9. Мираж, https://phtasabgagl.fpq6kmq845nxrc8. Асока, https://phtasabgagl.cdv9nuxrmi572yp8. Мираж, https://phtasabgagl.ua7jb9k4xtq2a. Главы Техносоюза и коммерческой гильдии, https://phtasabgagl.k5lemvsbgv2ipfra. С Б-3, https://phtasabgagl.u8ntp9suvgu9a7. Глава 34, сделка без сделки. Возрожденная Зайгерианская империя работорговцев пала в тот же миг, когда королева Мираж Скинтил объявила о ее возрождении. «По мне, так забавно получилось», — злорадно сказал я, сидя на королевском троне во дворце правительницы Зайгерри. «Может, и забавно, Но вот эту королеву не обязательно было целовать, особенно при нас», — недовольно высказалась Эйла в наряде рабыни. «Ага, вы прям лобызались с ней без всякого стыда и совести», — также недовольно добавила Асака. «Стыд, совесть, в кодексе джедаев таких слов нет, так что я никогда их не слышал», — пожал я плечами. «Это точно, раз заставил своего мастера одеться как рабыню», — отметила Шаакти. «Зато вам очень идет, и мы без проблем захватили лидеров сепаратистов». «Это да, они явно не ожидали встретить джедаев в таком месте и в таком виде», — сказала краснокожая Тагрута в наряде рабыни. «Итак, рабыни, пришла пора вашему хозяину отдохнуть. Кто хочет быть первой?» «Я», — тут же вызвалась юная Тагрута. «Как всегда, рвется вперед, моя любимая ученица, мой любимый хозяин», — произнесла девочка, и, обняв меня, поцеловала своими пухлыми губками. Я не стал затягивать с прелюдией, и вскоре уже натягивал тугую мокрую киску Асаки на свой член, под который идеально подстроилось нутро моего падавана благодаря постоянным совместным подвижным медитациям с учителем. Мои дроиды захватили Зайгерию, так что я решил отдохнуть и занялся любовью со своими тремя рабынями, что очень сильно возбуждали своего хозяина, из-за чего он обильно кончал в их дырочки. Забеременеть они не могут из-за слишком разного генома, поэтому я, не сдерживаясь, заполнял киски Асаки, Шаакти и Эйлы. Хотя стоит упомянуть, что очень-очень редко гибриды людей и твилликов все же рождаются, однако именно у Эйлы риска забеременеть нет. Она рутиянка, крайне редкий вид твилликов с голубой кожей, это особенность, вызванная редкой мутацией, и она уменьшает вероятность скрещивания с людьми до нуля. Та же ситуация и с летанами, краснокожими твилликами, а вот зеленокожие твилликки одни из самых распространенных, и они могут дать общее гибридное потомство с людьми. Точнее, у людей ведь тоже немало подрас, живущих на разных планетах с разной средой обитания, что могло вызвать у них мутации, которые как раз повышают их генетическую совместимость с твилликами. Мы развлекались в королевском дворце, где в своей комнате, под надзором инквизиторов, содержалась Мираж Скинтил. Когда я закончил отдыхать со своими любовницами, то отправился навестить ее. Как тут поживает ее высочество, великая королева возрожденной Зайгерианской империи работорговцев, с сарказмом произнес я. «Ладно, ты был прав. Присоединяться к сепаратистам и идти против республики и джедаев было глупо с моей стороны. Я проиграла, ты победил, теперь моя судьба в твоих руках. Ты хотел сделать меня своей рабыней, ты этого добился, я теперь твоя», — довольно покорно сказала Мираж. «Как быстро ты смирилась со своей судьбой рабыни», — взял я королеву за подбородок. «Рабство, естественное положение вещей, слабый не заслуживает большего, чем преклонить колени и служить сильному. Именно так я всегда считала. Я оказалась слабее, ты сильнее, для меня вполне естественно подчиниться тебе и стать твоей слугой». Смотрела на меня эта покорная, соблазнительная зайгерианка, и я поцеловал ее, а она с радостью ответила. Мираж Скинтил в первую очередь ценит силу, и, встретив мужчину, намного сильнее и могущественнее ее, она просто следует своему мировоззрению и на уровне инстинктов желает ему подчиниться, ну или подчинить его, однако этот вариант явно отпадает. «Хорошая рабыня», — погладил я зайгерианку после поцелуя. «А ты, видимо, плохой джедай, раз уж не соблюдаешь кодекс», — заметила Мираж. «Как и говорил, я бывший раб и не позволю кодексу джедаев ограничивать свою свободу. И тем не менее, ты служишь коррумпированному сенату», — возразила королева. «Не совсем помнишь, я говорила рабыне, что раньше была королевой Набу. Так вот, это Падме Амидала, она моя любовница, что сейчас занимает место верховного канцлера сената, я помог ей занять этот пост. Благодаря этому факту я ввел нужные мне реформы, очистил сенат от коррупции, а также создал и контролирую антикоррупционный комитет. Так что это скорее сенат служит мне, и джедаи позволяют тебе это», — уточнила Мираж. «Хоть я еще рыцарь, но в силе превосхожу даже главу ордена джедаев, из-за этого в совете меня прозвали избранным, они верят древнему пророчеству, согласно которому появится избранный и привнесет в галактику равновесие. Мне эта их вера играет на руку. Тем более именно я спроектировал и создал дроидов, технику и корабли для Великой Армии Республики, так что вся военная мощь Республики фактически принадлежит мне. Можно сказать, я теневой владыка Республики. Если это так, тогда мне ни капли не жалко, что я проиграла тебе», — смотрела на меня эта зайгерианка с огромным интересом и желанием. «Я обдумал твое желание создать Зайгерианскую империю, что будет простираться во все уголки галактики. Такие амбиции нужно использовать на благо. Республика не может контролировать всю галактику, это физически невозможно. Власть Сената не может из Корусанта достичь до крайних миров. Поэтому управление республикой нужно децентрализовать и создать на внешнем кольце дополнительные политические центры. Зайгерия для этого подходит довольно хорошо. Когда конфедерация независимых систем будет разбита, вместе с их новыми союзниками хаттами, я планирую сделать Зайгерию второй столицей республики. Ты продолжишь править, но будешь подчиняться мне. А у меня нравится твой план, улыбнулась королева. Но сначала Зайгерия понесет заслуженное наказание. Все население будет подвергнуто фильтрационной проверке. Тот, кто замешан в работорговле, отправится на каторгу, а остальные будут искупать вину обязательным служением республике. Твое желание сбросить республиканское иго с Зайгерии лишь ужесточило его, сказал я. Это так, но, возможно, это поражение в итоге приведет Зайгерию к еще большему величию, отметила Мираж. Она-то в итоге довольно легко отделалась из всей этой ситуации. Девушка явно понимает, что ее на каторгу я не отправлю. Может быть, но учти, если попытаешься меня предать, наказание будет суровым. Серьезно посмотрел я на правительницу Зайгерии, и она почувствовала на шее мою телекинетическую хватку. «Я понимаю, отныне я твоя верная рабыня», — склонилась передо мной королева. «Хорошо, раздевайся, пора опробовать королеву-рабыню в постели. Ты не будешь разочарован», — пообещала Мираж и стала оголяться, причем тело у нее действительно было великолепным. Тонкая талия и объемная грудь с попкой, ну а острые уши и смуглая оранжевая кожа вместе с алыми волосами прекрасно сочетаются, создавая соблазнительный образ. Ну и я также оголился, отчего не только я пожирал взглядом Мираж, но и она меня. Уже в нашу первую встречу я решил, что ты будешь моей, обнял я обнаженную зайгерианку. Я тоже, когда тебя увидела, почувствовала желание тебя заполучить, призналась она, и я поцеловал эту соблазнительную королеву. Итак, сколько у тебя было мужчин до меня, решил я узнать. Я не спала с мужчинами возлечь с королевой, этого достоин лишь будущий король, но рабынь я использовала для своих утех. Они доставляли мне удовольствие в постели оральными ласками, особенно мне нравятся твиликки, они прирожденные рабыни, призналась Мираж. Что ж, ты не врешь, был удовлетворен я таким ответом, что у этой королевы я буду первым мужчиной. Итак, так как ты управляла империей работорговцев, твою попку ждет наказание, сказал я и стал вставлять в анальчик Мираж пальцы, чтобы растянуть его, а видимо ее рабыни часто ласкали это место, поэтому оно было уже достаточно разработано. Как пожелаешь, хозяин, ответила эта дамочка с объемным задком. Я приказал зайгерианке открыть свою попку, и она взяла свои ягодички в руки и раскрыла их, демонстрируя красивый анус, который мне не терпелось посетить членом, и я не стал медлить, став погружать свой фаллос в эту тугую тесную дырочку. Мираж, явно, было неприятно, что я растягиваю ее попку без особой подготовки, но она старалась не подавать виду и терпела. «Это все?» — спросила королева Зайгерии, пытаясь сдерживаться и не стонать. «Даже не половина, чтобы ты знала, с верховным канцлером Амидалой мы тоже занимаемся только анальным сексом, и она сейчас легко принимает меня полностью. Ты имеешь взад главу республики?» — решила уточнить Мираж, и у нее даже появилась улыбка на лице. «Да, в том числе, в ее рабочем кабинете под палатой Сената, я бы даже сказал, чаще всего именно там мы с ней и развлекаемся. Меня забавляет, что самый влиятельный человек в республике насажен задом на мой член. Тебя я тоже буду иметь исключительно в твою шикарную попку», — продолжил я понемногу растягивать анальчик зайгерианки. «Я не проиграю этой амидали и тоже приму тебя всего». Сама стала насаживаться Мираж на мое орудие, стиснув зубы, и вскоре мой фаллос оказался в ней полностью, но она все же не сдержалась и громко застонала, и в этом стоне смешалось боль и удовольствие. Особо я не дал этой рабыне привыкнуть и стал тут же двигаться в ней, причем довольно грубо вколачивая в нее свой член, и она продолжила стонать подо мной. Мираж Скинтил, очень привлекательная женщина, она королева расы работорговцев, и, как бывший раб, я вовсю наказывал ее зад, показывая, кто теперь ее хозяин. У меня было еще три рабыни, так что, когда королева уставала, я шел к ним, а после них возвращался обратно к сочной попке зайгерианки, что пыталась быть для меня примерной наложницей и старалась удовлетворять в постели своего хозяина. На Зайгерии мы организовали фильтрационные лагеря, где допрашивали зайгерианцев, рабов и представителей других рас, что могли быть как работорговцами, так и рабами. Собственно, рабов мы отправляли в их родные миры, если это возможно и если они не находятся под властью сепаратистов. А вот работорговцев отправляли на каторгу. У меня имелось много шахт, где сейчас работают дроиды, но раньше там работали рабы, так что можно вновь привлечь живую силу к добыче ресурсов. Правительством Зайгерри на вулканической планете Кадава был организован перевоспитательный центр рабов. Это был завод, построенный над вулканом, где рабов заставляли работать на каторге, добывать руду и обрабатывать ее, очищая металлургическим методом. Если же рабы не слушали зайгеррианцев, их показательно сбрасывали вниз в жерло вулкана, где они погибали в лаве. Таким образом, они подавляли волю рабов, чтобы те приняли свою судьбу слуги. Возглавлял этот перевоспитательный центр рабов толстый зайгеррианец Агрус. Мои войска захватили это место, освободили рабов и отправили на каторгу самих зайгеррианцев, в том числе Агруса. Он там точно сбросит лишний вес. Так-то, лишь на Зайгерри живет около 500 миллионов зайгеррианцев, на других колониях тоже обитают сотни миллионов представителей этой расы, ну а мне столько каторжников не нужно, да и не все зайгеррианцы поголовно занимаются работорговлей, поэтому и необходима фильтрация. Сама Зайгерри расположена возле конца гиперпространственного сверхмаршрута Хайдианского пути, хотя фактическим его концом является планета Банадан. Однако ее поверхность загрязнена отходами. Там очень активно добывали ресурсы на протяжении тысяч лет, ибо их было крайне удобно оттуда доставлять по сверхмаршруту. Сейчас это грязная, пустынная планета-свалка, ее используют для установки заводов, где создают товары, чье производство загрязняет окружающую среду. Там множество фабрик и космопортов. Банадан все еще удобен из-за расположения в начале Хайдианского пути, ибо туда можно легко доставлять ресурсы, а товары оттуда возможно быстро отправлять даже на другой край галактики. Зайгерри с Банаданом соединены малым гиперпространственным маршрутом, и друг от друга они находятся на расстоянии в 4000 световых лет. Воитель такое расстояние преодолеет за 10 минут. Однако вот из Карусанта до Зайгерри лететь уже почти 3 часа тоже не так уж много, но, чтобы децентрализовать власть в республике, нужны еще более быстрые перемещения. Раз уж я решил сделать Зайгеррию второй столицей республики для лучшего контроля окраин галактики. Одна из древних рас Ква были синими гуманоидными хвостатыми рептилиями, они пользовались иной технологией гиперпространственного перемещения, вратами бесконечности. В двух местах строились эти самые врата, и телепортация через них занимала считанные секунды. Но из минусов, это, собственно, то, что перемещаться можно было лишь между вратами. Именно Ква поделились своими гиперпространственными технологиями с расой Раката, которые позже, на основе технологий врат бесконечности, изобрели гипердвигатели и с его помощью стали захватывать галактику, создав бесконечную империю, перед которой не устояли и Ква. Зная, как работает гипердвигатель в деталях, с помощью Мехудиру, я приблизительно понимаю, как работают и врата бесконечности, на основе которых он был создан. Сейчас Ква считаются вымершими, на их родине, Датамире, остались лишь их деградировавшие потомки, Кви, превратившиеся в малоразумных синих ящеров. Вот на Датамире точно можно отыскать врата бесконечности, они остались на разных планетах, нужно будет их изучить и создать подобную сеть врат для ускоренного перемещения между частями галактики. Помимо Ква, существует еще одна древняя раса, Гри, разумные головоногие осьминоги. В свое время они соперничали с Ква, но в итоге тоже были побеждены Раката. Гри для перемещений по галактике использовали гиперврата, менее мощный аналог врат бесконечности, их остатки тоже можно найти на множестве планет, где раньше простиралась империя Гри. Сами Гри сейчас живут на окраине галактики в анклаве Гри, где есть несколько планет, объединенных гипервратами, вот только сами Гри разучились их создавать. Для них это утраченная древняя технология, которую они, к тому же, не дают никому исследовать, ибо считают иные расы галактики низшими существами. Гри никогда не делились своими технологиями с другими расами, в отличие от Ква, что, возможно, правильно, учитывая, что Раката получили гиперпространственные технологии от Ква, и это привело к созданию бесконечной империи Раката и порабощению большей части галактики. Пока что я решил остаться на Зайгерри, чтобы укрепить ее оборону и сделать планету опорным пунктом республики в глубине территории сепаратистов. а столицей Конфедерации независимых систем можно назвать планету Роксус. Именно оттуда граф Дук увещал с критикой Республики и Сената, и там же собираются все лидеры сепаратистов. От Зайгерии планета Роксус находится в 9000 световых лет напрямую и около 15000 световых лет по гиперпутям, в общем-то, очень близко. Тот же Корусант от Зайгерии расположен в 65000 световых лет по гипермаршрутам. Учитель, а мы тут не слишком ли долго задержались, мне кажется, эта игра в рабыню и хозяина подзатянулась. Отметила моя ученица, что сидела в наряде рабыни, закованная в оковы и заодно покрытая семенем. К хорошему быстро привыкаешь. Я раньше был рабом, но вот на месте тех, кому прислуживали рабы, не был, я определенно увлекся. Признал я, а в последнее время я только и делал, что занимался сексом со своими рабынями. Теперь я лучше понимаю, почему при наличии дроидов торговля рабами все еще процветает. Не то чтобы я жаловалась, мне нравится обслуживать хозяина, но у нас там вроде как идет война с сепаратистами. Вот только я за последнее время в руки брала лишь ваш член, а световой меч уже почти месяц не держала, заметила ученица. А я только рада, что вы подольше задержитесь на Зайгерии, не думала, что скажу это, джедаем, произнесла голая королева Зайгерии, чья объемная попка сейчас была заполнена моей спермой, как раз Асака только что меня чистила своим ротиком после наших анальных забав с Мирашей. От минета своего падавана я кончил юной-то грудь в ротикой наличика. Я тоже не думала, что буду делить своего мужчину с королевой работорговцев, отметила Эйла, что была не очень довольна моей новой любовницей, но я заставил ее участвовать в оргии, где также присутствовала правительница зайгерианцев. Королева Зайгерии будет мне полезна, не только как любовница. Так, Эйла, давай теперь твоя очередь. Подошел я к Твиликке, что выпятила для меня свой задок, и я проник в ее голубую мокрую киску. Эти ощущения, твой член внутри просто невероятен, застонала Эйла, а хоть ей не сильно нравилось участвовать в групповушках, секс она все же любила, и когда приходила ее очередь, девушка обо всем забывала. Все еще не верится, что вы все джедаи, с ухмылкой смотрела Мираж на то, как я имею Твиликку. Ну да, совет бы очень удивился, если бы узнал, как грубо и часто учитель нарушает кодекс, сказала Асака. Про грубо ты верно заметила, твой учитель просто неистов с моей попкой, прокомментировала зайгерианка. Ну, ты заслужила, ответила на это мой падаван. Я по очереди имел своих рабынь, сейчас отсутствовала лишь Шаакти, она была на собрании совета, что проходило по голосвязи, но, когда оно закончилось, то тоже к нам присоединилась. Как раз я заставил своего мастера очистить мой член после Эйлы. Энакин, в совете просили, чтобы ты посетил следующее собрание. Обратилась ко мне краснокожая Тагрута, начав ласкать мой член ротиком и своей грудью. У меня есть дела поинтереснее и поприятнее общения с советом. Ты их специально игнорируешь, уточнила мастер. Можно и так сказать. Я решил выдвинуть Асаку на испытание, так что, когда она его пройдет и станет рыцарем, а я получу звание мастера, Йоде и Винду придется сделать меня членом высшего совета, так они смогут обеспечить мое присутствие на собраниях. А если я не пройду испытание, спросила Асака, возьму и специально его завалю, чтобы продолжать быть вашим падаваном. Провалишь испытание, и я перестану с тобой заниматься сексом, пригрозил я. Ладно, ладно, поняла, сказала юная Тагрута, пока зрелая Тагрута делала мне минет, и она к ней присоединилась. Секс со мной Асака любила и явно не хотела, чтобы наши интимные отношения прекратились, поэтому я уверен, что ученица успешно завершит испытание. Я натренировал девочку так, что она уже соответствует уровню магистра. Еще несколько дней мы пробыли на Зайгерии, и когда стала намечаться крупная битва, я решил в ней поучаствовать, но перед ней Асака вполне успеет пройти испытание. Итак, королева-рабыня, я оставляю тебя править Зайгерией под защитой и надзором моих инквизиторов, они будут тебя охранять и следить за твоими решениями. Не разочаруй меня. Взял я Мираж Скинтил за подбородок и поцеловал ее. Я с нетерпением буду ждать твоего возвращения, хозяин, ответила грудастая зайгерианка, которой я также подарил анальную пробку с радужным самоцветом, так что сейчас ее попка заполнена моим семенем под завязку. Я перед отлетом напоследок насладился ее дырочкой и залил в нее немало спермы. Я буду часто тебя навещать. В последний раз поцеловал я королеву и отправился на корабль. Пока мы летели на Корусант в храм джедаев, чтобы мой падаван получил повышение до рыцаря, а я до мастера, Эти 3 часа полета я решил провести с пользой вместе с 2 тагрутами, с моим падаваном и моим мастером. Втроем мы занялись совместной подвижной медитацией в очередной раз. По прибытию на Корусант я отправился в храм джедаев, где инициировал проведение испытания для моей ученицы. Асакатана, согласно с решением своего учителя, ты готова пройти испытание? Спросил Йода. Я готова, кивнула юная тагрута. Учитель уже давно грезит местом в высшем совете, но для этого ему нужно звание мастера. Посмотрела она на меня. Моя ученица острана язык, но я уверен, что она без проблем пройдет испытание. Тогда начнем с испытания сноровки. Мы проверим ее навыки на полигоне в дуэли, сказал магистр Винду. Присутствующим членам совета было интересно, чему избранный научил свою ученицу, а из-за наших совместных подвижных тренировок у Асаки повысилась чувствительность к силе и увеличилось количество мидихлориан, так что в силе она теперь превосходит Йоду.